Глава 9. «Гроб из красного дерева», — заметила Дейзи Мэй, уважительно присвистнув. «Твой старик стильно тебя отправляет». Они наблюдали за похоронами с нескольких футов. Гроб несли четверо. Самый старший, правый передний, слегка клонился под тяжестью. «Дичь какая-то. На меня прямо подмывает сдернуть крышку», — сказал Джо, пристраиваясь следом. «Гребано большой запретный запрет», — отозвалась Дейзи Мэй. «Мы не можем физически взаимодействовать с миром живых. Думала, я четко донесла правила». «А что, если мы его нарушим?» «Нам будет плохо». «Я мертв. Куда уж хуже». «Надеюсь, тебе не придется это узнать», — сказала Дейзи Мэй и с любопытством посмотрела на Джо. «Потому как ты таращишься на викария, догадываюсь, что у вас были какие-то разборки». «Ну, не такая уж и догадка». Однако она была права. Что ж такое связано с этим священником, отчего грудь стискивает злость и с каждой минутой все сильнее? «Мой папа», — произнес Джо, удивление едва не пробилось в голос. «Это мой папа». Он чувствовал ожог упущенных ими лет, хотя, судя по виду, не так сильно, как его отец. Казалось, разочарование иссушили шею мужчины, и даже воротничок не мог этого спрятать. Время задвинуло волосы на голове и выпятило глаза. Священническое облачение болталось на каркасе из пергамента и костей. Плохо выкрашенные черные волосы предательски торчали всюду, кроме лысой макушки с кучкой старческих пятен. Не столько мужчина, сколько гриф в облачении. «Я выгляжу лучше», — подумал Джо. «И я мертв». Дейзи Мэй проследила за взглядом Джо, и на лице ее появилась ухмылка. «Дай-ка догадаюсь. Суровое религиозное воспитание. Ты восстал, и вы так и не заключили мир». «Воровство», — неуверенно произнес Джо. «По-моему, он обвинил меня в воровстве». Девушка с любопытством посмотрела на него. «Ты это помнишь?» Джо остановился. «Да. А что?» «Как и говорила герцогиня, воспоминания будут возвращаться кусками и ошметками. Иногда случайными, иногда нет. Здесь, в знакомых местах, они будут приходить быстро и помногу, а потом также быстро исчезать». Они ускорили шаг, процессия незаметно ушла вперед. «А ты, да?» «Что да?» – спросил Джо. «Украл?» Джо уставился на нее. «Нет. Я занимался ловлей воров. Помнишь?» «И как?» «И да. Ловил их. Отец был несправедлив. Он всегда был несправедлив ко мне. Но это обвинение вызвало у меня желание уйти оттуда и выяснить, кто это сделал. Вдохновило поступить на службу в полицию. По правде, мне следовало поблагодарить отца». «Может, ты так и сделал?» – сказала Дейзи Мэй. «А ты выяснил, кто спер деньги?» «Я не помню». Она вскинула взгляд к небу. «Это потому, что здешний воздух сгнаивает те маленькие серые клеточки. Если ты хоть что-то будешь помнить, Джоуи, помни одно. Есть амнезия, которая сейчас у нас с тобой, и есть то, что сделает с тобой этот воздух, если дашь ему шанс. Ты станешь выжженным зомби, гребаной кожурой души, и возврата оттуда не будет». Она двинулась дальше. «Пора идти. Думаю, я донесла до тебя мысль насчет «ты всерьез мертв». «Еще пару минут», — сказал Джо, когда гроб опустили перед входом в церковь. «Что ж, это твои похороны», — ответила Дейзи Мэй, смиренно пожимая плечами. Марк Твен был придурком. Джо давно это подозревал. Когда он рос, мать часто читала ему истории об одном из самых знаменитых созданий Марка – Томе Сойере. Том всегда казался Джо немного хитрожопым, и тем не менее было трудно устоять против обаяния жулика и импровизатора. Особое впечатление на мальчика произвела история о гибели Сойера в реке. Или о предполагаемой гибели, поскольку, хотя одежда Тома была найдена на берегу, на самом деле он сбежал со своим приятелем Гекльберри Финном, чтобы жить пиратской жизнью. Когда Том осознал, какую суматоху вызвала его предполагаемая смерть, ему пришла в голову грандиозная идея – пробраться на собственные похороны, дождаться конца церемонии и потрясти всех своим появлением. Эта идея навсегда привязалась к Джо – услышать надгробные речи и увидеть, что ты значил для людей. Если юность проходит впустую для юных, похороны определенно проходят впустую для мертвых. Сейчас, когда он был здесь, холодный на четверть заполненной церкви, Джо видел, насколько он сам и Марк Твен ошибался. И это все, чего он стоил? Он посвятил жизнь борьбе с преступлениями и исправлением несправедливости, и награда за это, похоже, состоит лишь из горстки стариков, которые могли бы забронировать собственные похороны на следующий день. Где его друзья? Где свидетельство, что его жизнь хоть как-то изменила мир? Сборище могло быть и получше. Услышав Дейзи Мэй, которая уселась рядом с ним на скамью, Джо ощетинился. «Да ладно, сегодня вторник, рабочий день. Так просто не отпросишься?» «Ну да, наверное, так и есть». Джо нахмурился, когда к кафедре направился какой-то священник, не его отец. Он поднялся со скамьи и поманил Дейзи Мэй следом. Идя вглубь церкви и отключившись от нескончаемого зудения священника, Джо разглядывал своего отца. Преподобный Лазарус, сгорбившись на скамье, дергал воротничок и выглядел так, будто хочет оказаться где угодно, только не в доме Господа. «Что с ним случилось?» – думал Джо. «Он так тянет за воротничок, словно это какая-то епитимия. И не произнести надгробное слово на похоронах собственного сына? Хотелось бы думать, что это от горя, но он не выглядит горюющим. Он выглядит заскучавшим. Ему скучно и неуютно». Преподобный играл с шикарным рубиновым перстнем, который болтался на его костлявом, скрюченном пальце. За спиной Джо присвистнула Дейзи Мэй. «Я не эксперт по церквям, но это, блин, выглядит просто понтово». Джо оторвал внимание от нервничающего отца и проследил за взглядом девушки. Удивительно, насколько она оказалась права. Когда он рос, эта куча камней была для него практически вторым домом, причем здорово запущенным. Крыша протекала, обогреватели бессмысленно лязгали, и все здание производило впечатление, будто дьяволу достаточно подуть, и оно обвалится. «В религии денег нет», — всегда приговаривал его отец. «Люди желают спасения, но редко готовы за него платить». Правда, сейчас они заплатили. Кто-то точно заплатил. Новенькие скамьи, перестроенный вход со стеклянным потолком, абсолютно излишний здесь видеоэкран с чистейшим звуком. Возможно, состоятельный прихожанин, оставивший щедрый выкуп церкви. А еще перстень на отцовском пальце. Пусть воспоминания и были схематичными, но Джо хорошо помнил и относительную бедность его семьи, пока он рос, и презрительное отношение отца к выставленному на показ богатству. Что изменилось? Джо глубоко вдохнул, забыв о перестройке церкви и новообретенной любви отца к побрякушкам, когда по проходу к кафедре двинулись женщина и мужчина. «Кто они?» – спросила Дейзи Мэй. Имена сошлись с лицами и переплелись с воспоминаниями. «Моя жена Клэр и мой напарник по службе». «Как же его звали?» Дейзи Мэй ткнула ему локтем под ребра. «Это я твой напарник по службе. Мой настоящий полицейский напарник, а не эта призрачно-наемная хрень». Джо триумфально щелкнул пальцами. «Пит. Его зовут Пит». Он следил, как Пит поднялся на возвышение. Клэр опиралась на его руку. «Они пришли», — подумал Джо. «Пусть больше никого нет, но, по крайней мере, Пит и Клэр пришли». Он улыбнулся своему напарнику и другу, чье тело игрока в регби сковывал лучший воскресный костюм, а рука дергала галстук, затянутый на шее. «Вечно выглядит, как солдат, который провел ночь в камере», — с нежностью подумал Джо. С таким лицом Пит мог играть рядом со мной только плохого копа. Вот почему мы так хорошо работали вместе. И Клэр. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы ему хотелось стать лучше, и так было всегда. В ней были тепло, доброта, проникавшая даже в мрачность нынешних обстоятельств. Дейзи Мэй снова ткнула его локтем. «Охрененная красотка! Что она рядом с тобой делала?» Поверь, она задавалась этим вопросом очень много раз. «Немного необычно, что мы здесь вдвоем», — начал Пит с полуулыбкой, обращенный к собравшимся, потом кивнул Клэр. «Но еще необычнее, что нас только двое, а не трое, потому что нас всегда было трое, с самого первого дня начальной школы. Джо, я и Клэр. Вроде как нам больше никто был не нужен». Джо почувствовал, как кровь вскипела в венах от осознания, что он на самом деле мертв, что выступления Тома Сойера не будет. Забавно, какими выражениями пользуются, когда говорят о мертвых. Они смотрят на тебя сверху, наблюдают за тобой. Вот генеральная линия, и Джо полагал, что это достаточно верно. А вот тон этих выражений – сплошная ошибка. Здесь нет легкомыслия, нет блаженной нежности, есть только злость и сожаление. Он никогда больше не коснется лица жены, никогда больше не пойдет в паб с другом. У него никогда больше не будет возможности исправить отношения с отцом. Дейзи Мэй сжала его предплечье. «Ну как, достаточно насмотрелся, чтобы уверовать?» «Достаточно, чтобы я поверил, что больше никогда и ни во что не буду верить», — ответил Джо. Горстка скорбящих стояла снаружи и смотрела, как гроб поднимают над свежевырытой могилой. «Мы до сих пор здесь», — сказала Дейзи Мэй, переминаясь с ноги на ногу. «Сколько еще убеждений тебе требуется?» «Ни одного», — ответил Джо, глядя, как Пит и Клэр отошли от основной группы людей. «Здесь есть что-то еще. Пойдем». Дейзи Мэй пристроилась рядом, когда Джо двинулся следом за парой. «Его разум – стальной капкан», – говорили они. «Этот коп знает, как разгрести любое дерьмо», – говорили они. Джо испепелил ее взглядом. «Тихо, я пытаюсь слушать». «Не могу поверить», – произнесла Клэр, глядя на гроб. «Его действительно больше нет». «Я ему почти завидую», — сказал Пит. «Его костюм не сидел, а скорее торчал на нем. В смысле, мир — редкое дерьмо». Клэр вытащила сигарету и попыталась прикурить. Серебряная гравированная зажигалка в левой руке дрожала вместе с пламенем. «Я купил ей эту зажигалку», — подумал Джо. «Подарок в честь ее решения бросить курить». Она смеялась. «Я всегда любил это в Клэр. Одно из многих. Она смеялась, когда не следовало, и большинство людей не стало бы». Пит поддержал зажигалку. Его рука оставалась там дольше, чем нужно. Джо обнаружил, что сжал кулаки, хотя не просил их об этом. «Найдется одна для меня?» Его отец улыбнулся паре. Клэр попыталась улыбнуться в ответ, протягивая ему пачку. Священник вытащил сигарету и прикурил от предложенного огня. «Билл, вы же вроде не курите», — сказал Пит. «Теперь снова курю. Мой сын всегда обладал даром пробуждать во мне худшие привычки». Он глубоко затянулся, закрыв глаза, будто отыскал свое истинное призвание. «Есть новости?» «Это открытое расследование, и я не имею права его обсуждать, сэр. Но когда мы поймаем проклятого мерзавца, я позабочусь, чтобы вы первым об этом узнали». Пит поднял руки. «Простите за богохульство». Билл улыбнулся, будто до него дошла шутка. «Мой сын лежит мертвый в земле. Трудно придумать большее богохульство. Можешь так и передать Богу». Он посмотрел на сигарету, словно увидел ее впервые, бросил на землю и затоптал. «Увижу вас обоих на поминках». «Конечно», — ответила Клэр, целуя его в щеку. «Хорошо, что вы решили устроить их вечером, а не сразу после похорон. Все успеют немного перевести дух». «И Джо всегда обожал вечеринки», — заметил Пит, пожимая преподобному руку. «Этот парень родился ночной совой. Мы проводим его стильно». Группа распалась. Рука Пита касалась спины Клэр, когда он уводил ее прочь. Джо почувствовал, как ему сжали руку. «Нам стоит проследить за этим мужиком», — сказала Дейзи Мэй. «Тут вечно так. Один напарник переходит дорогу другому. Я бы сказала, он наш главный подозреваемый». «Давай пока не затягивать на нем веревку», — ответил Джо. «Полицейская работа заключается в сборе улик и доказательств, а не в цитировании штампов из старых детективов. Кроме того, я скорее поверю, что меня убил отец, чем Пит». Дейзи Мэй кивнула. «Ладно, что дальше?» «Я хочу вернуться на место преступления», — сказал Джо. «Сначала попробуем проработать это дело назад, а уже потом вперед». Он выжидающе посмотрел на девушку. «Как мы туда попадем? Какие-нибудь штучки с телепортацией?» Дейзи Мэй сухо взглянула на него. «Ага, чувак, эти штучки называются ходьба».